Итак, живое существо, сбитое с толку анартхами, слышит через анартхи, видит через анартхи, думает через анартхи, ощущает через анартхи, делает выводы, приятно, а неприятно, полезно, не полезно, духовно, бездуховно, исключительно через анартхи. Зависть, гордость, тщеславие, властолюбие, похоть, алчность и так далее, и так далее, и так далее. И вот почему оно все принимает одно за другое. И думает, что лицемерием и обманом оно может стать браманом. Если оно получит пранаму, потому что Гоша получил, то оно тут же становится как Гоша. Потому что Гоша получил пранаму, и я получил пранаму, значит, я уже как Гоша. А еще даже может быть что? И круче. Я сейчас, чтобы обскакать Гошу, стану еще более искренним. А сейчас, чтобы стать президентом, я президента потоплю и стану, несомненно, президентом. Унижая других, я стану великим, а дружа с подонками, я стану умиротворенным и таким, знаете, как Нарада. Он дружит со всеми. Так живое существо сбито с толку гордостью, завистью, вот этой иллюзией, оно пытается действовать, лишь жалко подражая кому-то из зависти и из страха потерять покой. Почему вайкунтхи называют «нет беспокойств»? Потому что там мир настоящий, а здесь мы устанавливаем мирные отношения с людьми и со всем остальным только через политику и дипломатию. Потому что другого мира здесь достигнуть невозможно. Пока люди имеют эти проблемы, это невозможно. Вот почему мы способны здесь достигнуть. И поэтому, когда Арджуна стал говорить о том, что да Бог с ними, зачем портить отношения, Кришна так на него посмотрел и сказал: Арджуна, ну уж я от тебя чего угодно ожидал, но я никогда не думал, что ты так осквернен, что ты уверен, что это очень хорошо не портить с негодяями отношения. А? Вы представляете, да? Вот мы почему не можем понять положение садху. Мы думаем, что садху ни с кем не хочет портить отношения настоящие. Вот представляете, если бы Иисус Христос ни с кем не портил отношения, его бы приколошматили? А? Или Бхактисиддханта Сарасвати, или Шрила Прабхупада бы не портил отношения с братьями в Боге. Да нас бы здесь не было. Поэтому, каждый раз видя, что за люди нас окружают, с кем мы общаемся, кого мы принимаем авторитетом, что мы слушаем, нам могут передать под маркой великих ведических произведений совершенно другие вещи. Совершенно другие вещи. И мы можем быть сбиты с толку, так и не поняв, чье сердце очищается, а чье сердце остается скверным. И Кришна говорит Арджуне: как эта грязь пробралась в твое сердце, и грязью называют анартхи. Что же загрязняет наше сердце, нашу любовь, преданность и все остальное? Анартхи. Все то, что было продиктовано в наших желаниях, мотивациях, устремлениях и действиях, ложным эго и гордостью, желанием не зависеть от Кришны. Как? Полностью. Мы хотели зависеть частично. Поэтому религия нужна. Но лишь для чего? Не для того, чтобы любить Кришну, а чтобы поправить свое материальное положение, свою власть, славу, богатство и так далее. И поэтому, говорится, глазами вот таких людей Арджуна выглядел злодеем. Они тоже поклонялись Кришне, но совсем не для того, для чего Кришне поклонялся Арджуна. И поэтому Арджуна говорит: «О Кешава, победитель демона Кеши, развей мои сомнения, уничтожь это». И он говорит: «Слабость сердца заставила меня потерять всякое самообладание. Это ничтожная жалость к себе и к окружающим». Жалость — это означает, человек жалеет о материальном. А материальные отношения, материальные тела, родственные отношения вызывают, когда вы родственникам... Почему? Жалко, родственник же. И таким образом Кришна говорит: это не сострадание. Вырви из сердца эту недостойную жалость. То есть материализм — это похоть. Ты жалеешь, потому что ты наслаждался этим. Жалко выбрасывать тем, чем наслаждался. Жалко, так сказать. Кто же оценит? И он говорит: с кем же я разделю счастье ентой победы, если все те, с кем я мог бы перед ними, так сказать, похвастаться, так сказать, и они бы говорили: о, какой великий, о, какой... Они-то тут все лягут. А? Зачем мне победа, если мне ее не с кем будет разделить? Если никого она не будет восхищать. Видите, да? И Кришна все это громит. Громит все это. И лавочники, они так выбирают родину, потому что они не думают, где любовь. Они не идут за любовью, они идут за экономическим процветанием. Поэтому жена постоянно упрекает мужа: нет, столько получал, столько. Это лавочники, это не вайшнавы. Вайшнавы, что в женщинах, в детях, во всем. Они везде знают, что любовь является центром всего. И поэтому вы помните, да, когда пришли к Рамануджа Ачарье, и один ученик пришел, там человек пришел и сказал: я бы хотел научиться любить Бога. И он сказал: а ты когда-нибудь тетку любил? Тот сказал: да вы что, это же Майя. Он сказал: ну а ребенка? Он сказал: вы шутите, что ли? Я Бхагавад-гиту читал: затягивающее влияние жены, детей, там, туда-сюда. Он сказал: ну а папку с мамкой любил когда-нибудь? Вы что? Это телесная концепция жизни. Он сказал: ну а родину? Он говорит: вы что? Разве это родина? Это экономическое состояние. Это видите какое? За что любить? И он стал говорить: что мне дали мои папка с мамкой? Что мне дала жена, только все из меня вытягивала там все такое? Что мне дали дети эти, кроме обгаженных пеленок? И он стал говорить. И Рамануджа Ачарья сказал: я не смогу тебе дать бхакти, потому что ты даже не знаешь, что такое любовь. Это чувство. Ты даже не знаешь этого чувства. Сначала научись любить, пойми, что такое любовь. А потом я тебе покажу, кого надо любить. Вот так. Вот почему Рамануджа Ачарья Тхануру Дасу показал глаза Ранганатхи. Потому что он прямо здесь увидел, что человек научился и понял, что такое любовь. Он просто выбрал неправильный объект. А его тетенька, которую он любил, была просто похотливой лавочницей. И когда я слышу этих жен или этих мужчин, которые якобы культивируют бхакти и спорят с этим, если вы хотите стать успешными в бхакти, по крайней мере, не позволяйте оказывать на себя затягивающее влияние жены, детей, родственников и всего остального. Потому что они вас затянут. в лавочку. Они будут говорить, здесь такая зарплата, там такая зарплата, вот такой домик, вот такой. Они будут с позиции экономического процветания. Вот почему Кришна говорит, что материалистам нужна религия ради экономического процветания. И поэтому преданные для таких верующих негодяи, разрушители семей. А говорят, вы видите, что он делает. Поэтому Дакша, когда услышал, что говорит Нарада его детям, он сказал, вот что он сказал. Понятно, да? Потому что для таких верующих, так называемых, вайшнавы демоны, злодеи. И Арджуна говорит, разрушители семей демоны. Арджуна тоже говорит, разрушители семей демоны. А что Кришна-то ему предлагает? Вот эту семейку всю разогнать. И он говорит, я слышал, что так демоны делают. То есть он кому говорит? Вот что такое материальное сознание. Улавливаете, да? Потому что лавочники думают, что это только демоны могут так. И тетки так думают, и дядьки так думают. Если вы лавочник, и ради экономического процветания вам нужна религия, то, несомненно, вайшнав для вас будет злодеем. Все его лекции будут только разрушать все. Вы будете их запрещать, что угодно делать. Вы не сможете их слышать даже. Это, вот вы представляете, какая боль была у Дакши? А? Какая боль? И еще Дакша обвинял Шиву в похоти. Вы себе можете представить? Он говорит, все время сидит там у него на коленях и целуется, целуется, все там обнимаются. А он на людях. Бегут и бегут за мной. А Шива по барабану. Все видят, вы знаете, да? Все видят, даже демоны, когда они смотрят. Ну, все время он с тетками. Ну, что такое? Вы знаете, да, там? На Шиволоке одни тетки и в центре кто? Он говорит, ой, какой похотливый. Помните, да? Как он? Садху один пришел ему показать Шиви. Один дурачок такой же пришел показать Шиви. И он пришел к Шиви и говорит, вот ты все с тетками общаешься. А вот смотри. Берет, взял кинжал. И у него вместо крови сперма потекла. Это называется наиштхика брахмачари и уртхварета. То есть крови не было вообще. В жилах текла сперма. И он обладал потрясающими ситхами всем-всем. И он как бы так на Шиву. А Шива же все время, ну вы знаете, да? Вот если вы видели Шива-тантры, ой, там вообще. Кама-сутра. Да. Вот, кстати, Шива как раз и отвечает за Кама-сутру. За половую жизнь, противоречащую религиозным принципам, отвечает как раз Господь Шива. А Шива говорит, нифига себе. Весь в сперме, даже снутри. Он говорит, а у меня что-то совсем по-другому. Взял кинжал этот, и оттуда пепел посыпался. Что вот такие достижения, это и вы знаете, да? Пхути означает еще пепел жертвы. Пепел, пхути. пепел жертвы, жертвоприношения. Чего толку туда масло лить, в этот пепел и в золу, если он думает, что в этом цель была. Что цель победить вожделение. Чем? Аскезой, покаянием, там, каким-то еще. И поэтому говорится, что Кришна, он Камадева. Модана Мохан. Камадевая. Кришна – это тот, кто пленяет сердца вожделеющих. Он Камадева. То есть Кришна так привлекателен, что человек забывает о своем вожделении.